Хозяин пива. Людей с достатком постоянно окружают продукты маятников, изысканная парфюмерия и косметика, стильная одежда, машины. Я не намерен бедствовать, а потому хотел бы знать, насколько опасны эти маятники. Ведь это все атрибуты дорогой жизни. В принципе, без них можно обойтись, но мне нравится их приобретать и использовать. Стоит ли игнорировать эти маятники, а следовательно, не покупать все это? Когда я говорю о том, что все продукты цивилизации – энергетические кредиты маятников, это вовсе не означает, что от них следует полностью отказаться. Нет смысла бежать, спасаясь от маятников. Куда ж вы от них денетесь? Суть в том, чтобы не быть их рабом. Станьте хозяином. Например, хозяином дорогих машин, хозяином шикарных отелей, хозяином игровых автоматов. Так можно продолжать до бесконечности. Можно идти по улице и думать, кричать нежелательно. «Эй, это я хозяин всех мобильников. А вы не знали?» Только имейте в виду, что вы являетесь хозяином до тех пор, пока не впадаете в зависимость от всего этого, становясь несвободным. Маятник умеет так легко и незаметно увлечь, что вы опомниться не успеете, как окажетесь в воронке индуцированного перехода. В любом случае, когда-то придется платить по счетам. Как правило, бывает так, что с некоторого времени кредит маятника начинает сильно напрягать здоровье или кошелек. И клиент уже рад бы отказаться от суды, а если не может, превращается в раба. Например, сегодня вы хозяин пива, завтра хозяин портвейна, потом хозяин водки. А может, хозяин героина? Хватит ли у вас духу остаться хозяином? Едва ли. Как только вы почувствовали, что тот или иной кредит начинает отнимать у вас здоровье или деньги, лучше порвать отношения с порочным банком. В мире маятников нужно быть очень осторожным и поддерживать осознанность на высоком уровне, чтобы сохранить свободу. Кто-то может возразить, мол, что за ерунда? Я пользуюсь всеми благами цивилизации и не собираюсь от них отказываться, потому что мне это нравится. Точно так же могла бы рассуждать корова, будь степень ее осознанности чуть повыше. Я ем свой корм, а эти люди обслуживают меня, и мне нравится такая жизнь, не то что у диких коров. Действительно, все в порядке с развитием маятников. Качество жизни улучшается. Есть только одно «но». Чем выше уровень потребления продуктов-маятников, тем ниже осознанность и сильнее зависимость. Помните сказку про Синдбада-морехода? Однажды путешественники оказались в стране, где их радушно приняли и стали кормить вкусной едой, от которой тело быстро набирало вес, а сознание затуманивалось. Как оказалось, жители той страны откармливали иноземцев на съедение. Скажете, сказка? Ничуть не бывало. Возьмем для примера самое развитое в отношении маятников государство – США. Там около 1/3 населения страдает избыточным весом от того, что потребляет известного рода пищу. Продукты эти получили широкое распространение не потому, что они столь хороши, а вследствие разрастания системы маятников, формирующих образ жизни. Сидишь в кинотеатре, в руках у тебя кулек, забегаешь с работы перекусить, понятно куда и как, а на дом что заказываешь? Не будем называть эти продукты поименно, они и так всем знакомы.